верность национальным обычаям имели огромную притягательную силу. Ганди не проводил различия между людьми разных вероисповеданий, был страстным поборником единства индусов и мусульман в антиимпериалистической борьбе. Народ прозвал Ганди «Махатмой», что означает «великая душа». Антиимпериалистическое движение под руководством Ганди приобрело большой размах в связи с введением в стране чрезвычайных законов. Колониальные власти получили право арестовывать и заключать в тюрьму любого человека. В апреле 1919 года в различных городах страны рабочие и служащие не вышли на работу. Магазины приостановили торговлю, мастерские закрылись, в школах прекратились занятия. В промышленных центрах вспыхнули баррикадные бои. В те дни весь мир был взволнован известием о кровавой бойне, учиненной английскими войсками в Амритсаре, северо-западной Индии. Здесь войска окружили многотысячный митинг горожан и крестьян, собравшихся на одной из городских площадей. Эта площадь с трех сторон была ограждена зданиями и высокой стеной. Только с одной стороны она имела узкий вход, по которому одновременно могли пройти лишь несколько человек. Именно этот узкий проход и заняли английские войска. По безоружной толпе, без всякого предупреждения, был открыт огонь. Убитых насчитывалось около 1000, среди них много женщин и детей. Зверства колонизаторов вызвали подъем антиимпериалистической борьбы во всей стране. В 1920 году ИНК объявил кампанию гражданского неповиновения английской администрации. Кампания проходила под лозунгом «Предоставление Индии самоуправления». Приведенные в движение массы вышли из-под контроля Ганди с его тактикой ненасильственного сопротивления. То в одном, то в другом районе Индии бастовали рабочие, строились баррикады, поднимались с оружием крестьяне. В 1922 году по предложению Ганди ИНК вынес решение о прекращении кампании гражданского неповиновения. Это вызвало недовольство левого крыла Конгресса. Английские колониальные власти воспользовались отсутствием единства среди участников движения и подавили его с присущей им жестокостью. Наступил временный спад общеиндийского национально-освободительного движения. Национально-освободительная борьба на Ближнем и Среднем Востоке. В первые годы после Октябрьской революции вся территория Ближнего и Среднего Востока превратилась в арену освободительных войн и восстаний. В 1919 году народ Афганистана вел войну с английским империализмом за свою национальную независимость. Советская Россия первая установила с правительством Афганистана дипломатические отношения. Опираясь на поддержку советского государства, Афганистан добился от Англии официального признания своей независимости. Одержала победу также и национально-освободительная революция в Турции. В 1920-1922 годах крестьяне, рабочие, национальная буржуазия под руководством ее лидера Кемаля Ататюрка упорно боролись против попыток держав Антанты осуществить раздел Турции. Благодаря моральной и материальной помощи Советской России, турецкий народ разгромил англо-греческих интервентов и покончил с деспотической властью султана. Турция стала буржуазной республикой. Освободительное движение охватило и народы Арабского Востока. Упорная борьба развернулась в Египте. Массовое недовольство режимом колониального протектората совпало с протестом национальной буржуазии, задавленной господством иностранного капитала. Английским империалистам с трудом удалось подавить стихийно возникшие восстания в 1919 и 1921 годах. В Все же Англия вынуждена была пойти на уступки.